Глава 7. Древняя мать. Первое, что я увидел в беспроглядной тьме, окутывающей меня, это огромное женское лицо, уродливое и полусгнившее, а оно увидело меня. Огромные глаза без зрачков вспыхнули красным, и страшный рот широко раскрылся, обнажая множество рядов длинных, как сабли, зубов. Ох, да меня сейчас сожрут же, разговоров не будет. Вместо волос у этой громадной головы были гладкие щупальца. Они тоже устремились мне навстречу. Нужно срочно что-то делать. Я выхватил револьвер и не придумал ничего лучше, чем жахнуть из большого калибра прямо в глаз этому чудовищу. Прогремел выстрел, и в ответ раздался полный удивления и раздражения рев. Одно из щупалец ударило по мне сбоку, но тут на выручку пришел Рагния. Он перехватил управление на себя, даже не спрашивая моего согласия. Моя левая рука превратилась в гибкий костяной крюк, которым я ухватился за щупальца Батриллиан и, описав вокруг него полукруг, тут же отпустил его. Теперь я летел куда-то в сторону. При этом уже палил обычными пулями, но толку-то. Я пронесся сквозь странную желтую полоску света и сильно ударился спиной о стену. Я бы точно упал и разбился, но Рагни уже выпустил крючья прямо из моей спины, и я услышал, как они скребут по стене в тщетной попытке зацепиться хоть за что-нибудь, чтобы замедлить мое падение. Потом раздался треск раздираемой ткани. Да, нам повезло. Крючья зацепились за широкие черные шторы какой-то совершенно немыслимой длины и ширины, будто занавес в театре. Позади меня тут же появились лучи сиреневого цвета, и я упал на пол. «Спасибо, Рагня», — сказал я. «Без твоей помощи мне бы точно уже каюк настал». «Нам», — поправил меня Рагня. Я встал на ноги и теперь мог нормально осмотреться. Света, который я впустил в башню, оказалось немного, но достаточно, чтобы понять, что я нахожусь в большом круглом зале. Я сразу увидел медную дверь сбоку от себя. Это главный вход. Готов спорить на что угодно, он закрыт. Больше тут ничего нет. Я почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Ну, конечно, Батриллиан. Разве можно забыть об этом чудовище? Она здесь, прячется вон в той темной, как безлунная ночь, половине зала. Активировать второе зрение тоже нельзя. Я просто ослепну от такой яркой вспышки, и меня может выбить. «Кто ты?» – послышался ласковый женский шепот. «Ты не похож на моих детей, которыми меня кормят через этот люк в потолке». «Ага, значит, верхний люк предназначен для кормежки. Эх ты, поганый барбос! Он знал, он специально сбросил меня оттуда. Вот же козлина!» «Надеялся, что меня сожрут. Услужил так услужил, покруче медведя». «У тебя внешность человека, но ты не он. Я вижу в тебе присутствие кого-то еще». «Одним словом, древняя. Видит насквозь, что называется». Тьма напротив меня заклубилась и забурлила, будто имела какую-то плотность, и прямо из нее появились костяной трон, несколько канделябров со свечами и парочка обнаженных статуй. «Это Рагни», — ответил я. «Он фазовый волк». «Возможно, я знаю его под другим именем». «Появись же». «А ты не боишься сойти с ума от моей красоты?» Резкий безумный смешок. «Мне не привыкать видеть красивых женщин», — ответил я. «Конечно, я отчетливо понимал, что Батриллиан не тот персонаж, с которым следует заигрывать. А с другой стороны, почему бы не вычесть и ее?» Я еще раз огляделся и заметил тонкую полоску из золотого песка, которая пересекала весь зал. «Ага, вот почему чудовище не стало меня атаковать. Это предел ее досягаемости». «Подойди ближе, незнакомец». «Я и тут постою, спасибо», — ответил я и широко улыбнулся. В темноте зашевелилось нечто огромное. Я даже успел разглядеть щупальца, а потом на троне появилась великолепная Батриллиан. Это оказалась девушка неземной красоты с белоснежной кожей и черными, как смоль, волосами. Ее высокая и упругая грудь была украшена золотыми письменами и узорами, правильные черты лица, осинная талия. Она прекрасна, и я никогда не видел настолько идеальных женщин. Даже Анника, когда пыталась угадать мои предпочтения, не казалась настолько притягательной и величественной. Прекрасная Батриллиан, великая древняя мать. Ее глаза были полны тьмы, ни белков, ни зрачков, сплошная чернота, но я знал, что она смотрит на меня. Именно сейчас я осознал всю опасность этой игры. Демоница просто приняла вид человеческой женщины, чтобы понравиться мне, а на самом деле это ужасное и огромное чудище, прячущееся в тени. Это как глубоководный удильщик. Красивая женщина – это всего лишь наживка. «Ближе, ближе!» – зашептала она, и я невольно сделал пару шагов. До золотой полосы песка осталось пара метров. «У меня есть вопросы, леди Батриллиан». Почему-то я выбрал такое дурацкое обращение. «Да неужели?» Женщина забросила ногу на ногу. «Ты пришел сюда только за этим? Просто спросить? Обычно ко мне приходят совсем за другим. Я вижу в тебе прожженного ловеласа и любовника. Но поверь, незнакомец, ты не знаешь, что такое истинное наслаждение». «Да как бы не сильно и хочется». «Понятно. Почему все так банально? Эта демоница сейчас начнет меня соблазнять и постарается затащить к себе за защитный барьер. Там меня жестко поимеют, а потом сожрут и сушат на недельку или две. И не факт, что я получу ответы на свои вопросы, и это будет провал. Мне точно не хватит оставшегося времени, чтобы спасти Ковен. А не так ли думал Барбас, а? При следующей встрече я пущу ему пулю в голову». «У меня, леди, есть вопросы, и я хочу получить ответы. Вот вы сейчас на меня хитро смотрите, не напрягайтесь», – начал я. «Это не сработает, я не подвержен гипнозу, с сексом у меня тоже все хорошо. Я уже прекрасно разбираюсь в своих животных инстинктах и умею их контролировать, так что ваша нагота и обещание неземного наслаждения для меня тоже не важны. Я пришел, чтобы насладиться вашей мудростью и многовековым опытом путешествий между мирами». «Расскажи мне о том, что ты ищешь», – предложила демоница, и я коротко описал ей те комки черной массы, которые отрыгивал Олег. Батриллиан слушала меня внимательно, а я чувствовал, как теряю контроль над сновидением. Перед глазами появилась какая-то муть. Я словно начал отдаляться от этой реальности, поэтому я тут же начал яростно тереть руки, и это помогло мне удержать контроль. Мой рассказ был завершен. Древняя внимательно смотрела на меня и молчала. «И?» – коротко спросил я, офигевая от собственной наглости. «И?» – переспросила Батриллиан, а затем громко рассмеялась. «Я отвечу на твой вопрос, но ровно двумя словами, по одному, за каждую из моих просьб». «Маловато как-то, нет?» – спросил я. «Больше мне не нужно. Утоли мой голод и страсть, незнакомец, и ты получишь ответ», – лукаво прошептала демоница. «Это же несложно». «Конечно», – подумал я про себя. «Достаточно мне сделать шаг за границу золотого песка, и я узнаю ровно два слова. Это как с Никтой. Ну уж нет, хватит с меня этих игр в изнасилование». «Хорошо», – воскликнул я. «Два слова, два желания. Будь по-твоему, леди Батриллиан». Я подошел к медной двери и принялся колотить в нее, что есть силы, и уже через минуту послышался щелчок в замочной скважине. На пороге появился свиноподобный уволень, и каково же было его удивление, когда он увидел меня. «Сегодня не день кормежки!» – воскликнул он и постарался быстро закрыть дверь, но было поздно. Я уже схватил его за грудки и затащил в комнату. Кто-то хотел покушать или потрахаться, да не вопрос. Кажется, демон понял, что с ним сейчас будет. Он увидел Батриллиан на троне и тут же задергался. Его кулак впечатался мне в левую скулу, но я уже тащил его к защитному полю. «Ты ошибся насчет дня», – заметил я и подсек охранника. Затем закрутился вместе с ним по залу и отправил его в полет. Свиняра не удержался и пролетел через золотой песок. Батриллиан тут же явила свою истинную суть. Из-за костяного трона моментально появились длинные щупальца, которые подхватили визжащего охранника и утащили во тьму. Я же выскочил из комнаты и столкнулся со вторым охранником. Тут я не угадал. Острое холодное трехгранное лезвие вонзилось мне в бок, но татуировка погасила боль. «Потанцуем?» Громко рассмеялся я, чем вел своего похожего на летучую мышь противника в ступор. Рывком я затащил и этого чудика в зал. Он отчаянно сопротивлялся, даже укусил меня за руку. Демон тщательно пытался вытащить из меня кинжал, чтобы ударить меня еще раз, но я не давал ему этого сделать. Еще одна минута в шумной борьбе, и ушастый придурок отправился в гости к древней матери. «Достаточно?» – спросил я, вытаскивая кинжал из живота. Хоть и не больно, но жутко неприятно. «Конечно, нет». Женщина встала с трона. «Но ты выполнил условия договора. Подойди ближе». «Еще чего?» – усмехнулся я, краем уха слыша, что за дверью уже слышен топот многочисленных ног. «Скажи эти два слова». «Белый». Улыбнулась Батриллиан. Шум нарастал. Скоро здесь будет весь отряд рогатых краснокожих ублюдков. А дальше? В этот момент на пороге появились новые демоны. Их было много. Я даже не стал доставать пистолет. Нет никакого смысла. В моих руках только трехгранный кинжал, а против меня толпа в доспехах и с мечами, топорами, дротиками, молотами, дубинами, шестоперами, клевцами. Мне их не одолеть. «Не томите, леди!» – попросил я и кинулся в атаку. Рагни решил мне помочь, поэтому моя левая рука превратилась в крюк, а сам я начал двигаться с фазовым ускорением. Двоих демонов я вскрыл быстрее, чем банку с тушенкой, но кинжал был неудобен. Им можно было только протыкать, а не резать. Дротик пробил мне грудь, широкое лезвие топора вонзилось в бедро. Валькнут погас. Бой разгорелся не на шутку, и я понял, что мне не выстоять. В дверях появились новые рожи, одна страшнее другой. Их тут штук 30. Будь у меня роза и плющ, все было бы иначе. Но сейчас цель другая. Я должен проснуться. Я умудрился вырубить еще парочку рогатых болванов, а потом меня сильно ударили по голове и потащили прямо к Батриллиан. «Слово!» – прокричал я, чувствуя, что меня сейчас выбьет. «Древний!» Ответила демоница и облизала губы в предвкушении, что я стану ее блюдом. «Ну уж нет, херушки на блюдечке!» Я отчаянно замотал ногой и получил хлесткую пощечину. Удар, еще удар. Лишь когда я оказался перед золотым песком, то осознал, что меня лупят не демоны. Это была Кэрол. «Я просыпаюсь, это сон, сон!» Прокричал я и проснулся, ловя очередную пощечину. «Сережа, ты проснулся?» Спросила ведьма и прижалась ко мне. «Да, все хорошо, я здесь». На всякий случай я посмотрел на свои руки, убедился, что не сплю, а потом расслабился, погладил Кэрол по волосам и поблагодарил за ночное дежурство. «И какие мысли, Сережа?» Данила любовался своей катанной и нежно проводил тряпицей по лезвию. «Белый древний. Два слова. И ежу понятно, что это описание какого-то существа», — ответил я задумчиво. «Батриллиан просто перевела стрелки», — пояснил учитель. «Она сама не знает ничего об этих симбионтах, просто дала тебе ориентир на того, кто может знать. Это же ясно, как божий день. Но вот кто это, мне непонятно. То, что это древние, хорошо, но их много, особенно на нижних уровнях. Белый. Хм. Какие есть мысли?» «Может быть, это кто-то из Дану?» – предположил я. «Возможно. У них много блондинчиков. Отправишься к ним сегодня ночью?» «Конечно», – пылко ответил я. «Давно у них не бывал в гостях». «Молодец. А что насчет сталкеров? Поверил в их сказочку?» «Нет, учитель, но Барбас пытался убедить меня в том, что видение Романа – правда». «А потом он попытался скормить тебя своей госпоже. Хороший друг». «Он демон, я был готов к обману», – соврал я. «Да неужели?» – Данила бросил на меня косой взгляд. «Что-то мне подсказывает, что ты пытаешься накрутить себя. Брось, Сережа, не нужно это все, лишнее. Засунь свое ЧСВ в одно место и забудь про него. Любой возгордившийся маг – это мертвый маг. Только жесткий пофигизм закаляет организм». «Да я и так уже». «Да? А зачем Изольду спас? В рыцаря решил поиграть, только честно». Учитель весело подмигнул мне. «Решил помочь по доброте душевной, скажем так». «Ну и болван», – заключил Данила. «Будь более расчетливым. Темные сталкеры – придурки, которым не помешает хорошая взбучка. Я думаю, что тебе стоит покончить с ними. Если они объединятся с Серой Ложей, то у нас могут быть проблемы». «Сейчас ты уже на верном пути. Я бы на твоем месте грохнул Владимира и парочку его лизоблюдов». «И?» «Сделал бы эту расписную девку своей любовницей и, считай, встал бы у руля целого отряда боевых сновидцев», — подмигнул мне старик. «Вы серьезно сейчас?» — спросил я. «Нет, блядь, шутки шучу, Сережа. Перестань быть таким тупым». Данила с характерным щелчком убрал катанну в ножны, а потом ударил кулаком по столу. «Ковен в жопе. Любое нападение извне нанесет нам серьезный урон. Нам как никогда нужны дополнительные силы. Те, кого можно будет использовать для прикрытия. Те, кто поможет нам в любом бою. Об этом ты не подумал, да? Они же сами идут тебе в руки. Эта Изольда чуть ли не на твой член прыгает. Сколько их там? Почти 30 человек. Отлично, самое время их возглавить». «Но ведь я состою в Ковине». «И что? Ты же не фамильяр, а свободный ведьмак. У тебя в руках могущественные артефакты, а ты сиськи Кэрол мнешь. Нужно пользоваться моментом, Сережа. Когда-нибудь меня не станет, и ты окажешься самым главным орудием Ковина. Но к этому времени ты уже должен внушать страх всей Москве, всей России. Чтобы от Калининграда до Владивостока у всех магов и ведьм глаз дергаться начинал при одном только упоминании твоего имени». «Это как-то слишком», — заметил я. «Неужели вы были настолько круты?» «Я был фамильяром, собачкой на поводке, а ты нет. Будь я свободным, меня бы боялись еще больше. Завтра же поедешь на дачу». «Кролики», – тяжело вздохнул я. «Вот именно. Мой личный рекорд по иссушению кролика – ровно 10 секунд». «А человека?» «От 30 секунд до нескольких минут, если слишком яркий и сильный противник. Обычных людей я не трогал и тебе не советую. Они нам ничего не сделали. Ты должен научиться этому, и тогда станешь тем, кого будут бояться все». «Но меня же убьют спецслужбы», – возразил я. «Они ведь пока считают, что я слаб». «Тебе придется работать на них, Сережа», – тяжело вздохнул Данила. «Вы этого не избежать. Это цена за нашу неприкосновенность. В других городах у Ковинов обстоят дела гораздо хуже. Там отдел М четко следит за каждым шагом королев. Контролируют артефакты, ведьмы сидят отчетности каждый месяц строчат. И еще чуть-чуть, и начнут в налоговую ходить». «И вы поэтому прячетесь, да?» Это весьма грубый и прямой вопрос, но Даниле было плевать. Он только хмыкнул. «Отчасти, Сережа, отчасти». Тихо ответил он. «А может быть, ничего плохого в этом столкновении с Лимбом и нет, а? «Ну, сам подумай. Демоны вычистят все лишнее. Выживут только самые сильные. Все по Дарвину. Не считаешь, что этому миру нужно глобальное обновление?» «Не знаю, учитель, мне как-то пофигу. Я не воспринимаю эту проблему всерьез. Нет никаких доказательств. Я был в Инферно, и там по улицам не маршируют пламенные легионы. Они не готовятся к войне». «Да откуда ты знаешь? Ты спускался в самую бездну? Нет? Ну так и помалкивай. Но, если честно, то я на эти постапокалиптические секты часто наталкивался, поэтому я даже не удивлен, что они появились и среди сновидцев. К этому все и шло. Не факт, что Роман вообще пил воду из колодца. Он мог и не быть провидцем». «Я думаю, что он разводила, который умудрился запудрить головы целой группе людей», — категорично сказал я. «Возможно», — кивнул Данила. «Но это нужно проверить. У него должны быть какие-то дневники, записи. Та же Изольда наверняка знает больше, чем сказала тебе вчера. Заполучи ее доверие, узнай больше. Если окажется, что пророчество правда, то мы должны быть первыми на очереди в бункер, а не отдел М». Данила подмигнул мне еще раз и весело рассмеялся. «Я не могу понять, шутите вы или нет». «И не надо. В средние века все смеялись над теми, кто говорил, что Земля круглая. Потом над теми, кто создавал электричество и автомобили. И где эти дикари? Давай не будем такими, хорошо? Информация, подтвержденная двумя фракциями, должна быть проверена. Так что дерзай. Свободен. Продолжай держать меня в курсе своих путешествий». «Как скажете, учитель». Я вышел из кабинета и захлопнул за собой дверь. Еще чего все ему докладывать. Я надеялся, что слов, сказанных Батриллиан, будет достаточно для старика, но нет. Теперь мне придется тащиться к Дану и искать там того эльфа, которого я спас в тюрьме. Черт, как же его звали? «Айрл, сын Луга!» Тут же отозвался Рагни. «Он прямо как моя тульпа, только вот память у него своя и будет получше моей. И как же мне найти этого эльфа? Понятия не имею. Там же огромный мир, хотя он вроде бы заикался о том, что является важной шишкой. Значит, нужно искать замок какой-нибудь или дворец. Еще нужно быть весьма осторожным, чтобы не попасться на глаза их магам. В том мире уже другая частота вибраций, поэтому я там буду на правах призрака. Видеть меня смогут только те, кто знает, как пользоваться вторым зрением, но если заметят, то мне не поздоровится. Так, нужно немного перевооружиться». Я проснулся и встал с пола в кабинете Данилы. «Нужно ему сюда тоже кресел побольше натащить, а то я просто свалился со стула». Поднял берету и положил ее обратно под стекло. «Револьвер мой хорош, конечно, но я его вынул тоже и убрал в сейф. Он слишком громоздок в реальности, поэтому я не буду таскать его с собой, пока бодрствую. Мне нужен небольшой удобный пистолет, благо у Данилы подобных малышей было немало. Я подержал в руках несколько разных стволов и в итоге остановился на берете «Нано». То, что надо для скрытого ношения. Мелкая, без каких-либо выступов, хоть из рукава ее вытаскивая, ни за что не зацепится. Калибр 9 мм. Да для городских пострелушек больше и не нужно. Не самая убойная игрушка, конечно, но для моих задач пойдет. Я проверил ее, зарядил, взял к ней еще один магазин, а потом открыл ящик с ножами. Вчерашняя стычка со сталкерами показала мне, что я уязвим в ближнем бою. Конечно, никакую дубинку я возить с собой не буду, а вот нож или кастет – это самое то. Нож нужен небольшой, острый и внезапный. Я взял в руки непальский кукри. Отличная вещь, но тяжелая и большая. Опять же, нужны отдельные ножны. Так, что у нас тут? Охотничьи ножи, тоже мимо. А вот уже боевые, с гардами, похожие на стилеты, и снова весьма громоздкие. Можно, конечно, взять узкий стилет и спрятать в ботинок, но стоит ли? «Нет, мне нужно что-то другое, попроще, чтобы таскалось в кармане, а потом чирк-хлясь и понеслась. Что-то более удобное для постоянного ношения». Я начал смотреть складные ножи. «Да, это, наверное, то, что нужно. Бабочки хороши, но мимо. Я их не умею быстро раскрывать. Того, гляди, сам себе палец оттяпаю». «Так, а это что такое?» «Фронтальные выкидные ножи. Насколько помню, у нас в стране большинство их запрещено, и продается очень много подделок, которые разваливаются уже на 3-5 месяц использования. Я взял один такой в руку и удивился, насколько тот удобно в нее лег. Поверхность рукояти приятная, чутка шершавая, кнопка прямо под большим пальцем, в меру тугая». Я надавил на нее, и из ножа выскочило длинное узкое лезвие, заточенное с двух сторон. Поболтал ножом в воздухе. Нет, ничего не дребезжит. Пошатал лезвие. Да, слегка гуляет, но это у всех так. Механизм все-таки. По-моему, это микротех. Какой именно, правда, непонятно. На нем не написано. И это точно не подделка. Данила не стал бы тратить деньги на китайские ножики, у него только оригиналы. Да, возьму эту штуку с собой, кто знает, вдруг пригодится. Вадим меня все-таки учил чутко тыкать ножичком. Затем я вышел из кабинета и поговорил с ведьмами. Все три проснулись в слегка смурном настроении, потому что им показалось, будто они что-то слышали во сне, неведомый призрачный шепот. Женщины пока больше не осознавались, а если их случайно выбивало в ОС, то тут же из него выходили. Все кровати были защищены ритуальными кругами, как у Анники. Попасть в их сон просто было нельзя, плюс квартира давала дополнительную защиту. Я рассказал им про встречу с Батриллиан и поделился планами навестить Дану. Ехи попросила меня ускориться, а Даша и Герда пожелали удачи. Я, в свою очередь, отвел Дашу в сторону и спросил, нет ли у нее знакомого специалиста по взлому квартир. Ведьма удивилась и предложила позвонить своим знакомым из ФСБ, что меня сразу оттолкнуло. «Нет, мне нужен просто независимый эксперт, а не работники спецслужб. Еще бы в отдел М позвонить, спросить лично у Губера». «Ну уж нет». В итоге я покинул змеюшник и позвонил Вадиму, но тот только гоготнул и заявил, что может дверь сломать. Тонкая работа с отмычками – это не для него. Да что такое-то? Не вызывать же мне бригаду по открытию замков или МЧС. Они же спросят, кто я такой, и попросят доказать, что квартира принадлежит мне. Конечно, я могу просто забить на эту просьбу Руты, как она меня проверит-то, но с другой стороны, я ей обещал помочь. Перед путешествием в лабиринт она рассказала мне, как доставить деньги и завещание матери и сестре, адреса, имена, пароли, явки, осталось только пробраться в квартиру. Я вышел из дома, прогрел машину. Скоро весна, морозы уже отступили, снега на улицах все меньше. Уже вовсю расчирикались птички, и еще чуть-чуть, и побежит грязная талая вода по улицам, и вновь станет тепло. Я сел в автомобиль и решил позвонить Изольде. Девушка взяла трубку почти моментально, что дало мне понять, она ждала этого звонка. Я поинтересовался, как у них дела, не было ли ночной атаки или чего еще, но оказалось, что все хорошо. Я спросил, не знает ли она кого-нибудь, кто может взломать квартиру, и, к моему удивлению, девушка сказала, что сможет сделать это сама. Оказывается, каждый сталкер должен уметь взламывать замки, а иначе как после апокалипсиса они будут хабар по брошенным квартирам собирать? Это звучало вполне логично, поэтому я решил попросить ее помочь мне. Мы договорились, что я заеду за ней через часик. «Хм, а девочка-то полезная. Все-таки сталкеры проходят и какую-то реальную подготовку, а не просто на складах сидят, тушенку защищают. Наверное, мне есть чему у них поучиться». Слова Данилы про то, чтобы подмять этих балбесов под ковен, не выходили у меня из головы. Учитель очень мудр и непредсказуем. Он плетет такие интересные ходы и стратегии, что мне до него как до луны. Я вот даже и не подумал, что нам могут пригодиться эти сталкеры. Просто перебил бы всех, кто сунется в мой сон, и делов. Оставил бы себе Изольду, пусть и дальше мне татуировки делает. Там ведь, я так понимаю, еще дофига всякого интересного можно наколоть, а свободного места у меня на теле еще полным-полно. «Взяла отмычки?» – спросил я у девушки, когда она запрыгнула ко мне в машину. «Да, конечно», – ответила она. Я выглянул в окно. Возле калитки стоял недовольный Миша и злобно сжимал кулаки, дурачок ревнивый. Я улыбнулся, помахал ему рукой и дал по газам. «Ты его не задирай только, пожалуйста», – попросила Изольда. «Он же не виноват в том, что влюблен в меня». «Ну как же не виноват? Или ты из тех, кто считает, что сердцу не прикажешь?» «Просто он плохо себя контролирует. Конечно, со временем он смирится, но пока нет. Так что там тебе нужно взломать?» «Жилище одной старой знакомой, она уже умерла, но нам надо проникнуть в ее запертую квартиру». «Не вопрос». Рута жила в новом доме, поэтому я и решил поехать туда днем. Обычно в таких живет молодежь, которая весь день на работе. Это в старом доме можно нарваться на пенсионеров, которые тщательно следят за лестничной площадкой. Конечно, можно было приехать и поздней ночью, но тогда риск нарваться на соседей был выше. Сегодня пятница, и пьяные рожи будут возвращаться домой всю ночь напролет, так что лучше времени не найти. Возле подъезда было всего несколько машин. Опять же, приехал бы вечером, черта с два бы место для парковки нашел, а так спокойно встал прямо у входа. Теперь нам предстояло сразиться с домофоном. Я быстро глянул на номера квартир. Можно, конечно, наобум позвонить кому-то и представиться почтальоном, но это не сработает. У работников почты есть ключи от всех подъездов. Может быть, стать электриком, разносчиком пиццы или чистильщиком бассейнов? Но мне не пришлось ничего придумывать. Изольда бросила быстрый взгляд на панель домофона и набрала длинный код, который не сработал. Но девушка не растерялась. Еще одна попытка, и дверь открыта. «Наизусть помнишь универсальные коды?» – спросил я. «Угу, это визит. Тут всего несколько комбинаций. С Элтисом было бы гораздо проще». Мы вошли внутрь и поднялись по лестнице. Я точно помнил, что в лифте стоит камера. Зачем лишний раз светиться? Рута жила на четвертом этаже, и по пути мы никого не встретили. Все, как я и думал, народ на работе. Дверь в тамбур была открыта. Кто-то уже вырезал отверстие под замок, и скоро его должны были установить. Да, это мы вовремя. Я проводил Изольду до нужной квартиры. Девушка достала черную картонку и быстро заклеила глазок соседей. Умно. Я остался стоять на шухере. У кого-то лаяла собака. Видимо, оставили одну, и она теперь с ума сходит. Разнесет полхаты. Девушка шуршала длинными, похожими на спицы отмычками в замочной скважине. «Повезло», — сказала она. «Замок несложный». Дверь открылась, и я схватил Изольду за плечо. «Сигнализация?» – спросила она. «Хуже», – тихо ответил я и указал ей на маленькую красную точку, торчащую в деревянном косяке прямо над нашими головами. «Мы в доме ведьмы, да?» «Вот именно». Я аккуратно вынул булавку, и мы вошли внутрь. «Это магическая защита. Конечно, мы были бы не прокляты, но почувствовали бы себя чертовски плохо, а ночью еще и лишились кучи света. Обычно это позволяет ведьме нанести по нам, ослабевшим от такого вторжения, ответный удар, но она уже прошла через лабиринт Бордо, так что нам это не грозит. Сходи поставь пока чайник, да посмотри, что у нее есть в холодильнике. Мертвым все равно уже ничего не надо». Сам я прошел в зал и нашел нужную картину. Забавно, но на ней неизвестный художник изобразил трех ведьм – Руту, Аннику и Ларису, малый ковен которого больше не существует. Ларису зарезал злобный казак-инквизитор Серик. Анника провернула крутую аферу и ушла в закатный город. Руту застрелил в подвале Вадим. Такие вот печальные итоги. Я снял картину и обнаружил сейф. А вот и крутилка. Комбинацию цифр я помню. Так. А прикольно щелкает, прямо как в фильмах. У нас в Змеюшнике немного другой сейф, но он не настолько громкий. Готово. Так, тут куча прозрачных файликов. Ага, деньги для матери. Вот увесистая пачка. А вот эта кучка каких-то бумажек и подписана Саша. Это для ее сестры. Конечно, мне хотелось еще порыться в чужом грязном белье, но я не стал этого делать, а вместо этого взял авторучку и написал пароль от сейфа на одной из бумажек и вложил файлик с документами. Квартира и все, что в ней находится, будет принадлежать сестре. И еще я отыскал само завещание и засунул его к документам. Ну все, можно попить чаю и выдвигаться. В прихожей на вешалке болтаются ключи. Можно взять их и передать Саше. Войдя на кухню, я увидел, что Изольда пристально смотрит в окно. «Что там?» – спросил я. «Гости», – ответила она. «Человек 5, наверное». «Нас каким-то образом выследили», – заметил я. «Может быть, по твоему мобильнику?» «Все может быть». Я отодвинул девушку от окна и посмотрел сам. Точно, рядом с доджем стоял черный фургон «Форд», приземистый, с небольшими крепкими колесами, наглухо тонированный. На таких фургонах в плохих американских боевиках не менее плохие парни грабят банки. Возле моей тачки ходило несколько человек, но машину они пока не трогали. Ждут. Да уж, намечается серьезная разборка. «Вова?» – спросил я. «Он самый». Изольда села за стол и взяла кружку с чаем в руки. «Что делать будем?» «Разговора не получится. Их слишком много. Уверен, что они вооружены. Тебя они, скорее всего, похитят, а мне переломают руки-ноги в отместку за вчерашнюю выходку. Убивать их тоже как бы не стоит. Отдел М будет чертовски недоволен». Я достал телефон и набрал Вадима. Он как раз сейчас ведет тренировку. «Привет. Да, у меня проблемы. Сталкеры. 5 человек. Конечно, они будут с оружием. Хорошо, жду». Я положил трубку и сел рядом с Изольдой, как ни в чем не бывало. «Кавалерия будет через 40 минут, так что не торопись, пей чай». «Ты не боишься, что нас могут убить?» «Не знаю», — честно признался я. «Последнее время скорее наоборот. Я боюсь кого-нибудь убить».